Задание 23.1. Ра, ра, ра. Ры, ры, ры. Ру, ру, ру. Ра, ры, ру. Ра, ру, ры. Ры, ра, ру. Ры, ру, ра. Ру, ра, ры. Ру, ры, ра. Ру, ра, ру.